Алло. Да. Да. Вечер Это добрый. будущая обладательница 5000 рублей, как я понимаю. Да. О, интересно, интересно. Чего? Так. Скажешь? То Ну. есть, хорошо, ну. То есть тебе нужны 5000 рублей, я правильно понимаю? Что-что? Тебе нужны 5000 рублей. Ну да, конечно. Ну, в принципе, потусить было бы тоже неплохо. Потусить было бы неплохо. А на клык возьмешь? На клык нет, а в рот могу. Ха-ха! Все договорились, замечательно, я выезжаю. На клык я боюсь, вдруг откушу. Хорошо. Так, диктуй адрес. Рязанский проспект, дом 60, корпус 4. Корпус 4, так. Ну все, я выезжаю, жди. Хорошо, давай. Давай.